Свидетельствую о помощи мне и моей семье от старца иеросхимонаха Самсона и прошу скорейшего его прославления в лике святых. В этом году я заболела гриппом и очень плохо себя чувствовала, слабость, кружилась голова. Перед сном надела на шею крестик, освященный на батюшкиной могилке, сжала его рукой и непрестанно молилась старцу Самсону о помощи. А на утро проснулась совершенно здоровой. Елецкого Галина. При посещении могилки старца иеросхимонаха Самсона в феврале 2007 года я чувствовала благоухание портрета батюшки Самсона, а в июне 2007 года на его кресте видела засохшие капельки, от которых исходил цветочный аромат. Батюшка Самсон вылечила меня болезнь горла. Я мазала больное горло маслицем и песочком с его могилки, и УЗИ показало, что все излечилось без применения лекарств. По молитвам батюшки Самсона родители моего мужа обвенчались, а на следующий день после этого события мой свекр бросил курить. До того он курил в течение 50 лет. Также батюшка помог моей семье в оформлении документов на квартиру в Москве. В настоящее время мы вынуждены снимать квартиру, так как дети проходят лечение в Москве. Батюшка помог мне и тогда, когда я подвернула ногу, мазала больное место маслицем с его могилки. «Милый батюшка, спасибо тебе. Моли Бога о нас. Раба Божия Татьяна». Узнала о батюшке Самсоне в феврале, утром дали почитать его книгу, а к обеду незнакомая женщина подарила батюшкину кассету. Тогда же, в феврале, получилось так, что большую сумму денег я перечислила не на тот счет. В банке мне сказали, что вернуть навряд ли удастся. Сама виновата, тем более там стоит моя подпись. Вечером я взяла в руки кассету с фотографией батюшки. Его живой и добрый взгляд говорил о том, что он мне поможет. И действительно помог. Через некоторое время мне позвонили и сказали, что деньги возвратили обратно. На днях я приезжала благодарить старца Самсона на его могилку. Было ощущение, что пришла к родному человеку, чувствовалось его присутствие, шла домой с улыбкой, с миром. «Благодарю тебя, батюшка Самсон, веди нас по пути спасения». Жесткова Ирина. Мне 20 лет. На левой ноге у большого пальца появились грибки, похожие на язвочки с корнями. Они уже пустили корни. Размер этих грибков сантиметров 5-7. Страдала от них примерно в течение года. И произошло вот такое чудо. На ночь я прикладывала к больному месту повязку с маслицем батюшки Самсона, хотя с некоторым сомнением в том, что это мне поможет. По маловерию. Прости меня, батюшка. Так я прикладывала повязку дней 15, потом забыла про это и перестала. Через месяц после этого у мамы что-то заболело. Я ей говорю: «Приложи батюшкино маслице. Вот ведь мне он ногу вылечил». Снимаю носок, показываю ногу и вижу, что на ноге все чисто. Никаких грибков, лишь крошечка осталась незначительная. А сейчас и ее нет. Так мне помог батюшка Самсон. Очень хочу побывать в батюшкиной квартире. Прошу всех помолиться за меня и моего мужа Фатинию и Александра. Раба Божия Фатиния, Москва. Благодарю издателей от имени всех прихожан нашей церкви за то, что вы дали нам великую радость узнать о батюшке Самсоне. Он уже подает болящим исцеление, а одной больной женщине явился во всем белом, прошел по комнате и вышел. Он научил нас исповедоваться. Все его наставления доступны пониманию. Он учит нас, как правильно жить и избегать грехов. Спасибо всем вам, а батюшку Самсона благодарю за то, что пришел он к нам в дом, увидел мои слезы и услышал мое прошение. Раба Божия Лидия. Большое спасибо батюшке Самсону за помощь. Верю, что это чудо он сотворил своими святыми и горячими молитвами ко Господу Богу и Царице Небесной. Благодаря его помощи у нас все получилось. Немного о себе. Живем мы в Чувашии, в суде у нас слушалось гражданское дело о разделе наследства. Адвокат не взялась нас защищать, сказала, что дело проиграно, несмотря на то, что у нас было завещание. Тогда мы начали читать акафист отцу Самсону, его маслицем я поставила крестик на гараже и посыпала песочком с могилки вокруг гаража. Еще посыпала немного песочком в зале суда. И все обошлось. Судья трижды откладывала решение приговора, колебалась в принятии окончательного решения. И, о чудо, нам осталось по завещанию все полностью. И это благодаря батюшке Самсону. Еще батюшка Самсон помог одной моей знакомой. У нее очень долго болели груди, чего она только не предпринимала, где только не была. помазала батюшкиным маслицем, приложила его песочек, и все прошло. Великая благодарность отцу Самсону за все, мы его все время поминаем. Всем же издателям большое спасибо за то, что вкладываете свой труд для прославления старца. Доброго вам здоровья. Киреева, Чувашия. Сообщаю о помощи, оказанной мне старцем иеросхимонахом Самсоном. Зимой, в январе или феврале 2007 года, у меня заболел зуб под пломбой, а часов в 9-10 вечера болела уже вся щека, вся левая сторона лица. Я взяла батюшкин песочек, приложила его к щеке, прочитала молитву всемилостивая, легла и почувствовала вдруг, что боль становится тише. Лежа я еще несколько раз прочитала молитву и так уснула. На утро, когда встала, боли уже не было, только немного ее ощущала, когда плотно сжимала зубы. Через некоторое время могла уже жевать пищу левой стороной. Спасибо дорогому батюшке Самсону за то, что так быстро избавил меня от зубной боли. Куда бы я пошла в такое позднее время, да и уснуть бы не смогла, поскольку боль была очень сильной. Желаю, чтобы как можно быстрее канонизировали дорогого батюшку иеросхимонаха Самсона. Ефремова, город Каменск, Уральский. Господи, благослови, батюшка Самсон, помоги. Батюшку Самсона я знаю 9 лет, случаев его помощи в моей жизни было очень много, но опишу здесь самые запомнившиеся. Однажды летом я была на могилке старца, и под мою широкую юбку залетели 2-3 осы. Они покусали мне внутреннюю часть бедра, а мне нужно было идти в храм на ночную службу, и я с ужасом думала, что придется мучиться от зуда всю службу. Отошла в сторону и незаметно помазала укусы маслицем из батюшкиной лампадки. И все. Ни красноты, ни зуда, ничего. Полное и мгновенное исцеление. Я очень страдала от внутренних болезней, была очень ослаблена. Как результат, на теле появилась сыпь, множество зудящих пятен, так называемый отрубиевидный лишай. Это было установлено 2 врачами, кожником и гомеопатом. Многие средства применяла я для избавления от этих пятен, но результата никакого не было. Помог опять батюшка Самсон. Один раз я помылась мылом, освященным на батюшкиной могилке, и все прошло. Через несколько лет посмотрела, тело полностью очистилось. А болела я несколько лет. Еще один случай. У меня за стенкой поселились очень беспокойные соседи. Стены у нас тонкие, слышимость ужасная. Постоянные скандалы за стеной, мат, громкая музыка. Я мучилась, не знала, что делать, не спасали даже беруши. Опять помог старец Самсон. Я поехала на могилку, написала батюшке записочку об этом искушении, помолилась как могла, дома посыпала песочек с молитвой батюшке Самсону и даже не ожидала, что все так быстро разрешится. Через небольшой промежуток времени мои беспокойные соседи съехали на другую квартиру, хотя раньше казалось, что это невозможно. Но батюшка все устроил. Всем сердцем благодарю батюшку Самсона за помощь и молитвы обо мне. Присоединяю свой голос к огромному числу просьб причислить старца Самсона к лику святых, хотя и твердо верю, что батюшка уже при жизни был святой. Раба Божия Юлия, Московская область. Во-первых, хочу написать о том, что мне приснился батюшка Самсон в то время, когда я о нем ничего еще не знала. В моем сне он служил службу в церкви, совершал помазание. Помазывал меня кистью маслицем так, как это делают в церкви, а маслице текло по лицу и рукам. И батюшка спрашивает: «Доченька, скажи, где у тебя болит, и я тебя вылечу». В то время у меня действительно сильно болели руки и ноги, я страдала артритом. Вскоре после этого сна мне подарили книжечку с акафистом старцу Самсону, а также маслице от батюшки Самсона. И что же? Теперь ноги и руки мои не ломят, они не болят, а когда прикладываю книжечку к сердцу, проходят и сердечные боли. Дорогой наш батюшка, благодарю тебя за все чудеса, которые совершаются в нашей жизни по твоим молитвам. Я просила батюшку о том, чтобы помог внуку поступить в колледж, и тот действительно поступил. Просила отца Самсона также о том, чтобы мои скверные и лукавые помыслы исчезли, и они на самом деле уменьшились. Благодарю старца Самсона. Батюшка помог мне и в болезни. Как-то я была сильно простужена, даже в горле свистела. Помазалась батюшкиным маслицем с могилки, сразу стало легко. Бесконечна моя благодарность батюшке Самсону. Я была у него на могилке пока что только два раза, но теперь с Божьей помощью буду посещать ее чаще. Раба Божия София, Москва. В комиссию по канонизации старца Самсона. Сообщаю о благодатной помощи, полученной от отца Самсона. В своих житейских нуждах всегда обращаюсь за помощью к батюшке Самсону, и он все, казалось бы, неразрешимые вопросы сразу решает. Вот какова сила молитв дорогого батюшки отца Самсона. Боровкова, Москва. На батюшкиной могилке слезно просила его помочь мне, поскольку у меня скоро должна была состояться операция. Диагноз страшный – рак молочной железы. Перед операцией прошла 4 курса химиотерапии. Твердо верю, что по молитвам батюшки Самсона, с его помощью Господь помиловал меня. Гистология не показала раковых клеток. Низко кланяюсь, дорогой батюшка, и прошу простить меня грешную. Хотела сразу написать об этом чуде, но все откладывала. Прости, батюшка. Когда проходила химию, очень болел пищевод, было тяжело спать. Прикладывала батюшкин песочек, фотографию, вся боль проходила через несколько минут. Неоднократно просила помочь мужу, и помощь наступала сразу. Твердо верю, что батюшка Самсон сейчас вместе с Господом, которого так возлюбил еще при жизни, вместе со всеми святыми. И как хотелось бы, чтобы и здесь, на земле, батюшка Самсон был прославлен в лике святых Русской Православной Церкви. Дорогой батюшка, благодарю тебя за все-все. Слава Богу за все. Наталья, Москва. У меня возникла сложная духовная проблема. Духовного отца я не имею, а дело касалось одного моего старого греха, который, как мне казалось, я ранее неправильно исповедала. Молодой священник наговорил мне таких вещей, что я впала в панику. Вдобавок он отказался разрешить мою проблему и посоветовал обратиться к какому-нибудь священнику постарше и поопытнее его, и даже подсказал мне, где его лучше найти, что было, несомненно, мудрым решением. Последовав его наставлениям, я поехала к названному священнику. Я узнала о старце иеросхимонахе Самсоне Сиверсе. Сразу же решила ехать на его могилку. И через несколько дней нашла священника, который разрешил мою проблему наилучшим образом и все мне правильно разъяснил. Теперь я исповедуюсь только у него и надеюсь навсегда остаться его духовной дочерью. Такова была помощь святого старца Самсона. Свою подпись за канонизацию дорогого батюшки я поставила в книге на батюшкиной могилке. Раба Божия Евгения, Москва. Совсем недавно познакомилась с жизнеописанием отца Самсона. Однажды случилась со мной беда. Всю руку буквально разнес фурункул. Вся кисть сверху ладони распухла и посинела. Я так испугалась, думала, что вообще лишусь руки. В поликлинике мне сделали разрез и вставили резинку. Рука продолжала гореть и болеть. Я отмотала 2 ряда бинта и посыпала батюшкиным песочком по всей длине руки со слезами. «Батюшка родненький, отче Самсоне, Ава дорогой, спасай мою руку во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И так произнесла 3 раза. И, о чудо! По всей руке вдруг прямоугольником пошло проникающее и благостное тепло. Боль утихла, а к утру опухоль спала, и рука пошла на поправку. Примерно то же повторилось у меня под мышкой. Появились 3 фурункула, я мазала батюшкиным маслицем 3 дня, и куда только что делась. Вот так помог мне грешный, дорогой батюшка Самсон. Закриево, Сочи, поселок Лазаревское. В мае 2007 года я посетила православную выставку на ВВЦ. Там познакомилась с отцом Серафимом, который рассказал мне о батюшке Самсоне и помог приобрести книги, акафист, портреты, маслицы, песочек с могилки. Обратилась молитвенно к батюшке Самсону об оказании мне помощи. Я приезжала 3 раза на его могилку, в первый приезд пропала мучившая ранее страшная боль. Потом я смогла больную руку поднимать, даже заводить ее за спину, и боли не было. Мазала маслицем от батюшкиной могилки и читала молитву отцу Самсону. Расскажу еще об одном случае. В течение долгого времени со мной было странное состояние. Вдруг неожиданно чувствовала сильную слабость. Вся покрывалась испариной и на мгновение как бы теряла сознание. И опять мне помог батюшка Самсон. По его молитвам больше со мной это состояние не повторялось. Летом ошпарила как-то пятку на ноге кипятком, помазала маслицем батюшкиным, а на утро нога была вся чистая. Всех случаев батюшкиной помощи не перечислить, но часто его помощь получаю мгновенно. Я благодарю батюшку Самсона за быструю помощь и за то, что он откликнулся на мою беду. Я приезжала к батюшке 8 сентября, просила, чтобы он помог вернуться домой моему сыну, рабу Божию Владимиру, который несколько дней не был дома и не подавал о себе никаких вестей. Утром 10 сентября сын пришел ко мне трезвый, чистый, спокойный. В течение недели он устроился на работу. «Благодарю тебя, старец и иеросхимонах Самсон, не оставляй нас грешных своими молитвами и своим попечением. Я верую, что Господь дарует тебе канонизацию, причтет к лику святых своих». Мастепанюк, Московская область.